Глава 10. Рубикон. «Красивый парень», — сказала Рита, когда девушки остались одни. «Видный, самостоятельный, знает, чего хочет. Сильный. Особенно мне понравилось про расталкивание локтями». «Ты мне о нем не рассказывала». Последняя фраза прозвучала как упрек. «Что у тебя с ним?» «Не знаю», — ответила Лара не сразу. «Наверное, уже ничего. А может, и с самого начала ничего». Он жил у меня 3 дня, а потом ушел, не попрощавшись. «Как не попрощавшись?» «Очень просто». В голосе ее зазвенела обида. «Рано утром, думал, я еще сплю. Я, наверное, совсем не разбираюсь в людях. Он был другим. Или я себе его выдумала?» «Может, и был», — вздохнула Рита. «Люди меняются. Сколько прошло?» «Ты говорила, 1,5 года? Большой срок. Да и в чем другим?» «Лучше? Вряд ли. Он ведь попросту удрал от тебя. Очень мужской поступок». Они помолчали. «Хоть извинился?» — спрашивает Рита, шмыгая носом. «Нет», — не сразу отвечает Лара. «И никак не объяснил, почему сбежал?» «Никак». «Ни словечко?» — настаивает Рита. «Нет, не понимаю», — говорит Рита. «Он должен был хоть что-то сказать, хоть соврать». Уйти чуть ли не ночью, тайком. Он же не может делать вид, что ничего не произошло. Ну, сказал бы, что опаздывал на поезд, соврал бы, что тетя заболела, не хотел будить, собирался написать. Мы, девушки, доверчивы, как коровы. Лара хмыкнула от неожиданности. Неужели они все до такой степени подонки? А кто кого заметил первым? Я в соборе святого Стефана. Он сел рядом, я еще подумала, неужели ему мест мало? «Погоди, он сел рядом с тобой и не узнал?» Рита смотрит на Лару во все глаза. С черными потоками слез на лице она похожа на енота из детской книжки. «Ничего не сказал, не узнал, а потом Ларочка, Ларочка, не понимаю». Он не смотрел на меня, да и света там мало, и потом он меня никогда не называл Ларочка. «А как?» — Рита с любопытством смотрит на подругу. «Ева из райского сада», — мысленно отвечает Лара, и говорит вслух, «просто Лара». «Знаешь, он совсем не похож на себя, то есть внешне изменился мало, но даже не знаю, что именно. Слова, выражение лица, резкость какая-то появилась. Помнишь, как он сказал, что эта страна как мертвое царство? Все в прошлом, зло так сказал. Лицо стало жестким, я помню его совсем другим. Я не представляю, что этот Андрей может повязать мой фартук и чистить картошку или подсовывать куски со своей тарелки Жульке. Это собака нашего сторожа. Удивительно, она его сразу признала, не отходила ни на шаг, а он еще сказал, что его все собаки любят и как чебурашки лапу дают, потому что он их тоже любит. Он рассказывал всякие смешные истории, я хохотала до слез, ты не поверишь, а после ужина мыл посуду». Ларин голос дрогнул. «Он был, не знаю, наверное, после 3 дней трудно судить, но я это чувствовала. Он был родной. Родной, свой, близкий. Мы сидели на веранде допоздна, я зажгла свечку, а он погасил, говорит, и так светло. Было полнолуние, луна висела совсем низко, громадная, протяни руку и дотронешься. И я чувствовала, что мы вместе». Лара всхлипнула. «А то, что ушел вот так, не знаю, не понимаю. А сегодня он был чужой. Он взял меня за руку, меня как током дернуло, а он ничего, смотрит, улыбается, говорит, хорошо, что мы встретились. Представляешь, хорошо, что мы встретились». Лара плачет. «И черные георгины тоже». «Что черные георгины?» — не понимает Рита. «Он на них и внимания не обратил, ему помидоры понравились». «Помидоры, а не георгины. Чувствуешь разницу?» «Как не заметил? Он же сказал...» «Он соврал. Он ничего не помнит. Он не помнит, как расспрашивал меня про карликовые помидоры. Как удивлялся. Он никогда не видел их раньше. Был как ребенок. И забыл. Представляешь? Он же совсем чужой». Лара почти кричит. От ее обычной сдержанности не остается и следа. Совсем как Мауга. Тоже принимается плакать Рита. Тоже ничего не помнит. Сегодня заскочил в музей. Дело у него было. Выпили кофе, а потом он говорит: «Позвоню. Надо бы сбежаться, напомнить телефон». Представляешь, он забыл мой телефон. Они плачут обе в унисон, шмыгая носами, полные горя. Рита вытирает слезы носовым платком, Лара принесла из кухни салфетку для себя. «Ладно», — наконец подводит черту Рита и решительно сморкается. «Кончай наводнение. Я давно подозревала, что мы с ними настолько разные, что никаких точек соприкосновения, кроме физиологических, у нас нет и быть не может. Всякая духовная близость, взаимопонимание и тому подобные вредные выдумки — суть фигня. Одна фигня и всяческая фигня. Тянет трахаться — есть духовность, не тянет — нету. Вот тебе и вся философия, и великая тайна. Давай лучше чай пить, старушка. Я в ресторане так ничего и не съела, настроения не было. А сейчас вдруг оголодала, как волк. У меня в холодильнике остатки орехового торта. А хочешь, можно омлет сделать? Меня Мауга научил». «Я тоже как волк. Не надо омлета», — отвечает Лара поспешно, опасаясь новых слез. «Хватит торта». «Жизнь продолжается», — продолжает Рита, тяжело поднимаясь с дивана. «Придете послезавтра ко мне в музей, рассмотрим его поближе. А то и спросим, почему сбежал втихаря. За все спросим». «Ничего хоть не спер?» Лара невольно рассмеялась, покачала головой. «Ничего». «А ведь запросто мог», — говорит Рита. «Какой-нибудь селекционный цветной горошек. Тем более, что с собакой сторожа, как ее, Жулька, он так крепко подружился». Расставшись с девушками, Андрей Липатов неторопливо побрел домой. Он жил не в гостинице, а на квартире, снятой для него людьми серого кардинала, у которого все и везде было схвачено. Этот человек назвался при встрече Василием Петровичем, но Андрей по старой памяти называл его серым кардиналом. Встреча с подругой Андрея Калмыкова в планы его не входила и явилась полной неожиданностью. Более того, она была не кстати. От усилий соответствовать и не ляпнуть лишнего у него даже разболелась голова. Странная история. Наткнуться на женщину брата здесь, в чужой стране, совпасть с ней во времени и пространстве. Один шанс из тысячи, даже из миллиона. Он ведь не собирался заходить в эту церковь. Но словно что-то подтолкнуло его к черному арочному входу, из которого тянуло холодом и запахом горящих свечей. Судьба? Та самая, которая столкнула его с братом, шустрая, с маленькими рожками. Андрей даже рассмеялся, представив себе эту судьбу. Существо быстрое, неуловимое, с лукавой мордочкой, почему-то мохнатой, и распяленным в каверзной улыбке ртом. Квартира, где он жил, находилась на главной торговой улице города. Мария Хильфельштрассе, в мезонине дома под номером 13, что Андрей счел добрым предзнаменованием. Дом был построен еще в начале прошлого века и разукрашен декоративными балкончиками, цветочными гирляндами, геральдическими щитами и медальонами. Он вошел в небольшой вестибюль квартиры, сплошь отделанный темно-серым мрамором, уже не впервые подумал. Мрамор тут у них, видимо, дешев. Включил свет. Квартира была поразительно красива. Музей, а не квартира. «Настоящая старая венская квартира», — сказал смотритель, вручая ему ключи. «Две большие комнаты, гостиная и спальня, потолки под 4 метра, высокие окна и прекрасный паркет. Был еще камин с ажурной решеткой и мраморной доской. Здесь мрамор был кроваво-красный, с серыми прожилками». Обстановка гостиной была скупа. Громадный коричневый кожаный диван с парой гобеленовых подушек, стеклянный столик на колесах и большой телевизор в углу. На полу желтый ковер. Хрустальная люстра на потолке. И больше ничего. Ни книги, ни безделушки, ни цветка. Стерильно. Пусто. В спальне стояла громадная жесткая кровать, которую Андрей за величину окрестил императорской. Ночной столик с лампой под желтым абажуром, длинная скамья в изножье. Печальное ощущение пустоты и необжитости. Он разделся в спальне и походил нагишом, не стесняясь незадернутых штор. Достал из стеклянного шкафа халат и отправился в ванную. Бросил халат на край ванны, открутил сверкающие золотом краны, присел, ожидая, пока наберется вода. Ванна была необычная и, разумеется, тоже мраморная. Черная на сей раз, круглая, в виде ракушки. Небольшой плавательный бассейн-джакузи, а не ванна. Кажется, он задремал, лежа в теплой воде. Тело стало невесомым, мысли исчезли, и невнятный сон забрезжил. Сначала летающие беспорядочно разноцветные пятна, а потом и смысл проступил. Он увидел высокое арочное окно-витраж с желтыми, лиловыми и бледно-красными шестигранными стеклами, а в середине — женщину в голубом платье с венком на голове. Она смотрела ему в глаза так печально, так горько, что прямо душа выворачивалась. Он понял, что знает ее. Это была Лара. Лара вдруг шевельнулась, шагнула из витражного рисунка и полетела на него. Он не успел посторониться, но этого и не требовалось. Она с легкостью прошла сквозь него, только сквознячком дунула, и стала удаляться. Он хотел протянуть руку, чтобы удержать ее, но рука сделалась каменно-тяжелой и не поднималась. И вообще, весь он словно превратился в камень, в статую командора, и прирос к полу. Стоял, пошевелиться не мог, смотрел ей вслед потерянно, а она медленно удалялась и перед тем, как исчезнуть совсем, оглянулась. И столько сожаления было в ее глазах, такие безнадежности, горечь, что он содрогнулся. И в тот же миг пол под ним исчез, как и не было. Открылся черный провал и ледяным холодом повеяло. Он закричал отчаянно и полетел вниз. Андрей очнулся от собственного крика и не сразу понял, где находится. Вода в ванне остыла, его залихорадило. Отчаянное собственное «А-а-а!» еще стояло в ушах. Он открутил кран с горячей водой, включил душ. Стоял, сотрясаемый крупной дрожью, под обжигающими струями, согреваясь и приходя в себя. Остервенело до боли, растерся полотенцем. Потом ногой отправился на кухню, включил кофеварку. Но кофе пить не стал, заварил ромашковый чай. Нашел непочатую коробку в стенном шкафчике. Взглянул на часы на стене. Они показывали полночь. От сна осталось чувство беспокойства, непонятной тоски и недоумения. Он вдруг поймал себя на мысли, что ничего не хочет. Что завтрашний экзамен на зрелость, ожидаемый ранее с нетерпением и азартом, внушает ему отвращение, и больше всего на свете ему хочется одеться, собрать барахло, закрыть за собой дверь и выйти на ночную улицу, бросить ключ в водосточную канаву и подозвать такси.